11. Славная смерть. Прорыв. Один во тьме. Необычное спокойствие наполнило Каадматиро, когда он вогнал последние снаряды в магазин своего болтера. Ему хотелось найти на прощание слова получше для гвардейца Ворона, как-то передать, что для него было честь убиться рядом с ним. Теперь остались только он и Брантон. Даже Гаруда исчез. Птица села на плечо Брантону и наклонилась, словно беззвучно шепча ему на ухо. Брантон кивнул, и кибер-орел нырнул в трубопровод, даже не оглянувшись. «Куда он летит?» – спросил Тиро. «Куда пожелает?» – ответил Брантон. «Хватит о Гаруде! Следи за оружием!» Тиро следил. Даже с боеприпасами Шарокина магазин был не полон. «Несколько очередей, и нам останется только рукопашный бой», — сказал он. «Против терминаторов», — напомнил Брантон. Тиро поднял голову, медленно кивнул и сказал. «Почти нечестно для них. Они получат на память от нас славную смерть. Я готовился встретить этот день с самого Иствана 5. Наше бегство с мира черных песков только отсрочило эту смерть», — сказал Тиро. «Я умер там», — ответил Брантон. «Или так близко подошел к смерти, что не было никакой разницы. Каждый раз, как ты возвращал меня из стазиса, я считал, что он последний. Я всегда знал, что мне придется заплатить жизни долг, взятый в тот день. Теперь он выплачен. Я всегда считал, что умру далеко от света Терры на каком-нибудь безымянном поле битвы на границе известного космоса», — признался Тиро. «Я буду на века старше, седой и с долгой историей службы Империуму, и проживу достойную жизнь с редкими сожалениями. До того, как галактика обезумела, я никогда не думал о своей смерти», — ответил Брантон. «Даже в теоретических беседах с 13-м. Апотекарии говорили, что мы, по сути, бессмертны, а летописцы утверждали, что мы — боги. Это само по себе должно было стать предупреждением. Ведь какая история богов не заканчивается их свержением или истреблением?» Тиро не ответил. Он увидел тени приближающихся юстейринцев. «Капитан Брантон, это было честью», — сказал он. Три массивные фигуры зашли под арку. Терминаторы в черной броне. Их вид шокировал Тиро, так как они были изодраны и выглядели так, словно прорывались с боем из одного конца звездолета в другой. Редко какой враг устраивал группе ветеранов такую взбучку. Брантон как будто пожал плечами, и его подвесные орудия выбросили тяжелые болтерные снаряды с дозвуковой скоростью. Они пронзили первого терминатора, и от попадания в доспех посыпались искры и разлетелись, словно шрапнель, куски металла и керамита. Воин пошатнулся и отступил на шаг, но не упал. Он навел собственное оружие. Тиро высунулся из укрытия и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Пара масс реактивных снарядов угодила в магазин терминатора, и кулак воина исчез в сверкающем ливне последовавших взрывов. Второй терминатор навел штурмовую пушку на Тиро. Ее длинные вращающиеся стволы уже раскручивались до скорости стрельбы. Разрушительный ураган скорострельных снарядов пробуравил ящики и материалы. Тиро нырнул в сторону, стреляя на ходу. Скрежет сломанной кости в спине наполнил его тело болью, а глаза заволокло серой дымкой. Он кувырком поднялся на ноги и прицелился в магазин в тыльной части орудия. Железнорукий выстрелил, но прицел вышел неверным, и снаряд только помял ящик. Он срикошетил, и Тиро заскрипел зубами из-за боли, омывшей его пламенем. Снаряд ударил ему в грудь и взорвался на нагруднике. Он не пробил броню, но энергия удара отбросила воина. Тиро пошатнулся и выстрелил в ответ. Следующий снаряд попал ему в стык бедренной кости и бедренного сустава, и в этот раз пробил доспех. Взрыв оторвал левую часть таза Тиро. Осколки бедренной кости и металла вонзились в живот и пах. Кровь наполнила рот Тиро, и он почувствовал, что отказали целые участки внутренней анатомии. Повреждения органов были катастрофические и совершенно несовместимые с жизнью. Его охватила жуткая боль, и он рухнул на штабель ящиков, как король, развалившийся на своем троне. Серая мгла перед глазами сменилась красной, и он увидел, как Брантон движется, словно пикт-кадр, прокручиваемый на половине скорости. Затворы его болтеров бесполезно щелкали. Магазины были пусты. Грудь товарища капитана была разорвана, превратившись в месиво из пробитых в его теле кровавых туннелей. Только железное сердце оставалось целым. Его серебряная оболочка яростно пульсировала. Брантон вырвал штурмовую пушку у одного из юстаринцев и взмахнул ею, как дубиной. Тяжелый казенник обрушился на череп владельца. Из обломков шлема разлетелось огромное количество крови, осколки костей и влажные куски мозгового вещества. Брантон повернулся и замахнулся на третьего терминатора, но снаряд из штурмового болтера, не разорвавшись, прочертил борозду в верхней части его черепа. Брантон раскачивался, но держался прямо. Его тело застыло на месте. На кратчайший миг Тиро осмелился понадеяться, что он продолжит бой, как много раз до этого. Но одного взгляда на залитые кровью глаза Брантона было достаточно, чтобы понять. Ульрах мертв. Железное сердце наконец остановилось, и герой железных рук ушел из жизни. Хотя его тело из плоти и крови умерло, неподвижное шасси, когда-то принадлежавшее саркофагу брата Бомбаста, все еще удерживало его прямо. Даже в смерти Ульрах Брантон не преклонил колени перед врагом. Сын Хоруса повернулся к Тиру. Он поднял болтер и нажал спусковой крючок в последний раз. Оружие щелкнуло. Как и в болтере Тиро, у него не осталось снарядов. Убивший Брантона юстаринец возвышался над Кадмом. Воин носил знак отличия капитана и другие неизвестные Тиро отметки, но от которых он инстинктивно отпрянул. Капитан юстаринцев подобрал штурмовую пушку, металл которой все еще был влажным от крови и мозгов его убитого брата. Несомненно, это был Траставере. «Остался только один», — сказал предатель. «Да, только один, но он гвардеец Ворона», — проговорил он. «У него 4 минуты форы, что больше, чем ему нужно. Шароукина тренировали повелители теней Ликеи, и он знает каждую тайную тропу отсюда до моря спокойствия. Трон, да он знает кратер Луны лучше, чем Селинар. При небольшом везении он уже на полпути к Терре». Траставере рассмеялся отвратительным злобным смехом. «Из железных рук выходят ужасные лжецы». Тиру покачал головой. «Из сынов Хоруса выходят ужасные легионеры». Траставере поднял штурмовую пушку. «Скажи что-нибудь на прощание». «Я прожил достойную жизнь с редкими сожалениями», сказал Тиро. «Можешь сказать то же самое?» Штурмовая пушка заревела, и взятый на Истване 5 долг был, наконец, выплачен сполна. Шароукин выбрался из вулкана под визг помех в шлеме и яростный голос Велунда. «Кин, если можешь, сообщи Велунд, я снаружи!» — сказал он, задыхаясь от боли. «Магноматор у меня! Нужна немедленная эвакуация! Подчеркиваю, немедленная!» Ответа нет. Только шипение новых помех. Он осмотрел чернильную черноту над собой, выискивая любой признак грозового орла. Но ничего не увидел. Он повернулся, когда услышал лязг металла, потянувшись за болтером, пока не вспомнил, что отдал последние боеприпасы Кадму Тиру. Вылетел Гаруда, раскинув помятые крылья. Он летел неуверенно. Кибер-орел тоже был ранен. Сначала Шароукин обрадовался, увидев птицу. Но затем у него сжалось сердце, так как ее появление могло означать только одно. Тиро и Брантон мертвы. Шароукин подавил скорбь, грозившую захлестнуть его. «Велунд, ты здесь?» По-прежнему нет ответа. Были ли они все еще на месте крушения? Неужели повреждения настолько серьезны, что Велунд и Томатика не могли починить их? Нет, он не верил в это. Если был хоть малейший шанс убедить штурмовой корабль подняться, то железные отцы воспользуются им. «Трон, Шароукин», — раздался голос Велунда. «Мы боялись худшего. Я вижу тебя. Захожу со спины. Шароукин повернулся и увидел приближающийся силуэт грозового орла. Между его крыльями и стенами каньона было чуть больше метра. Корабль пролетел над головой. Велунд поддерживал низкую скорость из-за опасения, что машина может развалиться. Ее двигатели визжали и запинались, и Шароукин увидел весь масштаб повреждений, полученных при крушении. «Трон, не верю, что ты снова поднял его в воздух!» — сказал он, когда корабль снизился и опустил кормовую штурмовую рампу. Велунд держал его в метре над землей по стандартам боевой эвакуации, но Шароукин увидел, что он и так не мог посадить его безопасно. Посадочные лыжи были разбиты. Как только рампа достаточно опустилась, Шароукин закинул магноматор в отсек и взобрался сам. Гаруда взлетел в штурмовой корабль вслед за ним и почти упал на продырявленную палубу. Каждая частица тела и души Шароукина болела, но он поднялся и ударил ладонью по механизму закрытия рампы. «Я внутри!» — сказал он. «Убираемся отсюда!» «Что с остальными?» «Я один!» — ответил Никона, стараясь сдержать эмоции. Трастевере и Ургов поднялись на поверхность Луны вовремя, чтобы увидеть десантно-штурмовой грозовой орел, который не имел права находиться в воздухе на поврежденных двигателях, которые сбивчиво выбрасывали синее пламя. Его корпус покрывали вмятины и пробоины, но блестящая серебряная рука на его борту не потускнела. Юстаринец увидел воина в пыльном черном доспехе на штурмовой рампе, когда трясущийся корабль приблизился. Трастевере изумленно рыкнул. «И в самом деле на полпути к Тарре!» Он поднял штурмовую пушку и нажал на спусковой крючок. Шароукин почувствовал, как снаряды пробивают его грудь и спину, словно обжигающие огненные прутья. Энергия попадания развернула его, и он рухнул на палубу корабля. Из истерзанного тела хлынула кровь. Пылающий жар растекался из ран, пока перегруженная физиология попыталась взять под контроль повреждения. Забрызганный багрянцем контейнер с магноматор упал рядом с ним. «Шароукин!» – вызвал Велунд из пилотской кабины. «Что это было?» Гвардеец Ворона сполз по избитому фюзеляжу, силясь заговорить, пока по его телу циркулировала боль. Он попытался отстраниться, оценить урон и варианты действий в этой ситуации. Два дымящихся отверстия раскромсали его правое плечо. Сквозная рана походила на чашу с кровью, зияющую в узле из кабелей в животе. В обоих случаях он мало что мог сделать. «Если надо угадать», — сказал он между судорожными вздохами. «Я бы сказал, что штурмовая пушка». Велунд поднялся над каньоном и развернул штурмовой корабль вокруг его оси, направившись к постепенно падающему обломку, в котором находился Сизифей. Грозового орла сотрясали новые попадания. Огонь вели из штурмовой пушки. Шароукин был прав. В обычной ситуации это не доставило бы проблем штурмовому кораблю, но корпус получил столько повреждений, что их не счесть. Велунд увеличил мощность, насколько осмелился, и попадания прекратились. «Мы оторвались», — сказал он. Время для незаметности прошло, и путь к поверхности, который занял у них несколько часов, сменился обратным, на который уйдет чуть больше 3 минут. Но эти 3 минуты, они будут открытыми и уязвимыми. Все, что они могли делать, — это бежать. Десантно-штурмовой корабль мчался, прижимаясь к земле над бледной поверхностью океана бурь, поднимая за собой медленно оседающие завесы пыли. Впереди и ближе к лунной поверхности, чем ему бы хотелось, Велунд увидел сверкающую форму обломка пусковой установки, в котором они спрятали Сизифей. Возможно, 2000 метров и 30 минут до падения на поверхность. Он ввел угловую поправку курса, рискуя малой высотой, пока старался удержать корабль ровно. Поврежденные рулевые поверхности усложняли любые эволюции, напоминающие прямую линию. Панель угроз издала скрипучий вой. «Ракета в воздухе!» – завопил Велунд, дернув ручку управления в бок. Штурмовой корабль сделал бочку, и железнорукий почувствовал, как корпус протестующе задрожал. Все еще соединенный с раненым машинным духом, легионер почувствовал, как лопаются недавно сваренные швы на фюзеляже. Томатика сделал все, что в его силах, чтобы машина могла летать, но маневры уклонения накладывали совершенно иные требования. Велунд увидел, как пылающий хвост ракеты врезался в поверхность спутника. Плотный лунный реголит заглушил замедленные последствия взрыва. «Всему одна?» – прошептал Велунд. «Как мало вы с нами считаетесь!» Он сделал бочку и лег в вираж, насколько осмеливался, пытаясь засечь нападавшего. Там десантно-штурмовой грозовой ястреб с обгоревшим корпусом после боевой посадки в пылающую кальдеру вулкана. Тот развернулся, выходя на идеальную атакующую позицию выше сзади, и Велунд увидел длинные языки дульных вспышек носовых орудий. Он потянул ручку на себя. Слишком поздно, чтобы увернуться от очередных снарядов. Грозовой орел содрогнулся и накренился от колотящих попаданий. Велунд поморщился от повторяющейся боли. Он почувствовал пробоины в левом борту фюзеляжа. Новые удары орудийного огня пробили дорсальную броню грозового орла, продвигаясь вперед, пока громовой ястреб поливал их сверху. Фонарь пилотской кабины разлетелся, а панель угроз взорвалась от попаданий снарядов большого калибра. Кровь человека и машины забрызгала кабину. У Велунда перехватило дыхание от внезапной и шокирующей боли. «Томатика!» – закричал он. «Сейчас самое время попробовать твою опасную идею!» Томатика едва слышал Велунда. Он видел, как Шароукин упал на палубу, но был бессилен помочь. Его тело застыло в гравикресле, соединенное через два десятка подкожных разъемов с внутренней частью глубинного спайщика. Чужеродные внутренности были залиты фиолетовым светом. Духи машины спайщика не походили на диких существ в сердце большинства имперских механизмов. Это были системы холодной, расчетливой злобы. Томатика подсоединился к нему в надежде укрепить дух машины грозового орла. Но последний поддался на уговоры Велунда и не нуждался в прикосновении этой безжалостной машины Луны. Но сейчас уникальные возможности межмашинного соединения были крайне необходимы. Томатика мог заглянуть в сферы за пределами своего обычного зрения. Он словно находился внутри гипердетализированного ноосферного пространства. Томатика повсюду видел потоки света, сигнатурные идентификаторы и растекающиеся данные из миллионов машин Селинара по всей поверхности Луны и под ней. Он видел их всех, как яркие узоры, движущиеся в изящном балете. «Мы не догадывались», – прошептал он. «Насколько вы отличаетесь?» Он – идеолог чуждых учений Марса, разрушитель и поработитель машин, не был желанным гостем в этом пространстве. Он ощутил, как технология Луны возмущается его сознанием, стремится выбросить его из своей сети, подобно тому, как плоть старается изгнать инородное тело. Нет, скорее как белые клетки крови стремятся подавить и уничтожить инфекцию. Единственная причина, по которой он проник в это пространство – повреждение глубинного спайщика. Посох Талап Виты 37 нарушил его способность защищаться, и это дало Томатике доступ. Канты служения, усовершенствованные железными отцами Медузы, временно поработили его, но, как и дикий грок, спайщик пытался сбросить и растоптать Фратера. Существо ненавидело Томатику, и он понимал, что оно обратится против него при первой же возможности. Железный отец почувствовал вопль корабля и возникшие наклонные копья света, когда вражеские снаряды пронзили корпус. Томатика ощущал, как грозовой орел начал разрываться, пока Велунд бросал его во все более отчаянные маневры, чтобы удержать их в воздухе и уйти с линии огня. Это не сработает. Залатанный грозовой орел не сравнится с полностью боеспособным громовым ястребом. Им оставались считанные секунды. Томатика погрузился в мысленное пространство спайщика, раскинув свою сеть по ближайшему району. Ему хватило доли секунды, чтобы найти воинственный дух громового ястреба, такого же чужака, как и они. В ноосферном пространстве он был разгневанным красным дротиком, кровавым ножом, нацеленным им в сердце. «Видишь его?» – сказал он. Слова разнеслись по общему мыслепространству. Спайщик зарычал, словно хищник на истертом поводке. Он рычал странным машинным кантом. Слова были незнакомы, но смысл не вызывал сомнений. «Сначала это, потом ты». Автоматика спустил спайщика с поводка. Он смотрел, как его сознание разматывается, словно скрученная двойная спираль данных, прекрасная в сравнении с ноосферным исполнением марсианского кода. Спайщик сократил виртуальную дистанцию до громового ястреба в мгновение ока и тут же опутал жестокое сознание машинного духа корабля. Томатика почувствовал мимолетную боль сожаления, глядя, как ледяные когти спайщика впиваются в дух громового ястреба. Щупальца его холодного сознания проникают в каждую грань сущности корабля и кооптируют их одну за другой. Красный дротик корабля сынов Хоруса покачнулся в воздухе, пока пилот боролся с бунтом, разожженным глубоко в системах громового ястреба. Глядя на полное разрушение происходящего внутри, Томатика знал, что у вражеского пилота нет ни единого шанса. Громовой ястреб резко задрал нос, крутанулся и спикировал прямо в землю. Томатика увидел разложение его машинного духа и вознес молитву амнисии, прося о прощении за его убийство. Спайщик отпрянул от своей добычи, и Томатика, даже зная, что его усилия бесполезны, попытался освободиться от общего мыслепространства. Спайщик бросился к нему, словно спущенный с поводка хищник. «Теперь ты!» Велунд направил грозового орла в носовую посадочную палубу Сизифея и быстро сбросил тягу. Вес десантного штурмового корабля вызвал деформацию его разбитого каркаса, и Велунд заскрипел зубами, когда гравитация ударного крейсера добила его. Он попытался подняться с кресла пилота, но его ноги не работали. Только сейчас Велунд отважился посмотреть вниз. Попадания, разбившие фонарь кабины и пульта угроз, угодили в нижнюю часть спины и раздробили основание позвоночного столба. Он почувствовал боль, но его собственные и штурмового корабля ощущения так смешались, что он не смог разделить их. Сабик почувствовал присутствие рядом с плечом, но не смог повернуться в кресле. «Томатика?» «Нет», – прохрипел Шароукин из-за проникающего ранения грудной клетки. «Он скончался». «Скончался? Как?» «Не знаю», — ответил Шароукин. «Машина, к которой он подключился, что-то сделала с ним. Нейронная обратная связь или психошок. Что бы это ни было, он не выжил». Велунд кивнул и сказал. «Помоги мне. Моя нижняя половина теперь не работает как следует». Хотя Шароукин едва стоял, он наклонился, чтобы поднять железного отца с кресла. Тело Велунда повисло мертвым грузом, и он обхватил рукой плечи друга. Вместе они с трудом добрались до десантного отсека, где Гаруда сидел на плече Томатики. Железный отец застыл в своем гравикресле. Бледный зимний свет бурил под кожей и пульсировал в невидящих глазах. Велунд сразу же понял, что случилось. «Он спас нас. Фратер освободил спальщика, чтобы сбить громовой ястреб, зная, что существо обратится против него». Шароукин ничего не сказал, но кивнул в знак уважения железному отцу, когда они, пошатываясь, направились к выходу из десантно-штурмового корабля. «Доведи меня до мостика и подключи к командному модулю», — сказал Велунд. «У нас чуть меньше 15 минут, прежде чем Сизифей врежется в поверхность». «А что потом?» «Потом мы уберемся отсюда», — сказал Велунд. «И найдем где-нибудь укрытие». «Где? Посреди всего этого? Где?» Велунд улыбнулся сквозь боль и сказал. «Где-то в глубинах темноты». Им понадобилось еще 12 минут, чтобы добраться до мостика, несколько раз упав по пути. Гаруда летел перед ними, сбиваясь с ритма и задевая внутренние переборки корабля. В латеральном коридоре они взяли в помощь технического сервитора, и Шароукин смог сосредоточиться на том, чтобы не потерять сознание. Оба воина были на пределе своей выносливости. К тому моменту, как Шароукин с сервитором подняли Велунда на командный трон, гвардеец Ворона задыхался от усилий и потери крови. По инструкциям Велунда, Шароукин подключил железного отца к навигационному кагитатору и запустил предварительные пусковые протоколы. Понимая, что их старт может понадобиться в любой момент, Велунд оставил реактор на малых оборотах и синхронизировал запуск двигателя с встроенной макропрограммой, которой он мог управлять без команды мостика. За считанные мгновения Сизифей избавился от привязи и магнитных зажимов и дал газ. Шарокин смотрел через обзорный экран, как уносятся, кружась, останки пусковой установки. Его веки отяжелели, и когда он снова посмотрел, она врезалась в бледную пыль на краю моря познанного. Сколько времени он был без сознания? Постепенно дуга Луны исчезла, и спектральное свечение ее поверхности сменилось чернильной чернотой космоса. Далеко над Сизифеем могучие боевые корабли плыли бриллиантовыми стаями. Каждый из светящихся соборов мог с легкостью уничтожить их. Дыхание Шарокина замедлилось, и он положил ладонь на корпус магноматор. Его кровь была все еще липкой, и он надеялся, что то, что лежало внутри, стоило тех жизней, что были пожертвованы для его защиты. Легионер почувствовал, что его сознание начинает уплывать. Рядом с ним закаркал Гаруда, вытянув одно из крыльев. Шарокин повернулся и увидел, что металл как бы развернулся и исправил значительную часть повреждений, как будто птица каким-то образом восстановила себя. «Ты мог бы научить меня такому трюку?» – спросил он. Птица наклонила голову в бок, словно решая, отвечать или нет. Шарокин выбросил мысли о птице из головы и оглянулся на Вилунда. На миг ему показалось, что его друг умер, но затем он увидел движение под веками. Железный отец соединился с душой корабля и подключился к каждой его системе. Раны Сизифея были тяжелыми, и если раньше Велун терпел и лечил увечья корабля, теперь крейсер переносил раны самого легионера. Шарокин мигнул, когда в его отрешенное состояние ворвался звук. Сигналы опасного сближения. На посту наблюдения открылось новое окно, и Шарокин увидел приближающийся снизу черно-золотистый кинжальный силуэт, словно глубоководный хищник, поднимающийся для трапезы. «Отпрыск Хтонии!» — сказал он, повернувшись к Велунду. Но если Железный Отец услышал его, то не подал виду. Эсминец Сынов Хоруса шел прямым курсом на них, точно зная, где именно они находились. Сбить преследующий громовой ястреб было одним делом, но эсминец космодесанта на носу корабля мигнули вспышки огня. «Торпеды в пустоте», — сообщил Велун бесцветным голосом. «Попадание через 85 секунд». Шарокин ждал приближения убийц кораблей, понимая, что они никак не могли уклониться от них. Сизифей был слишком серьезно поврежден для маневров уклонения. И даже с макрокомандами управления Велунда вести пустотный бой без экипажа было просто невозможно. 60 секунд», — произнес Велунд далеким и отрешенным голосом. Хронометр в углу поста наблюдения вел обратный отсчет, отмеряя последние мгновения их жизней. Сигналы опасного сближения стали громче, словно предупреждая, что они вот-вот врежутся в гору. Шароукин с болезненным рыком выпрямился. Усилие было чрезмерным для него, но будь он проклят, если встретит свою смерть, сидя на заднице. 40 секунд. Тень накрыла пост наблюдения, и Шароукин на секунду подумал, что это некая реакция Сизифея на неминуемое уничтожение. Уменьшая свое зрение, корабль избавлял свой экипаж от зрелища собственной гибели. Затем гвардеец Ворона увидел, что это был не акт милосердия со стороны ударного крейсера и не сигналы опасного сближения в ответ на приближение отпрыска Хтонии. Тень превратилась в украшенные вентральные плиты титанического боевого корабля. Его позолоченная поверхность и огромные плиты брони были видны в мельчайших подробностях. Из многокилометрового корпуса золотистого и лазурного цветов выступали огромные рули. Гравитация гиганта на такой близкой дистанции вызвала вибрацию Сизифея. И каждый раз в ответ на мысль о скором окончании корабля появлялись новые зубчатые элементы конструкции, покрытые эмалью и украшенные кольцевыми геометрическими узорами и тайными символами. «Это не линкор», — сказал Вилн, благоговейно хлопая глазами. «Это Глориана». Корабль все не заканчивался, и Шарокин увидел символы, украшавшие лес серебряных башен, за которыми тянулись странные эфирные энергии. В центре серебристого хребта на его корме находилась огромная кристаллическая пирамида, святилище и командный мостик в одном лице. «Фотеп», — сказал Велунд. «Флагман Алого Короля». Его огромный размер было невозможно осмыслить. Он отвергал саму идею, что был создан руками смертных, а не возник по воле какого-то нечеловеческого божества. Шарокин почувствовал в животе холодное пламя от вида огромного капитального корабля. Всплыли воспоминания. Он на Эйроне Септимус, один и раненый против самого Альфария. Примарх Альфа-Легиона мог убить его, не вспотев, но пощадил. Он обратился к Шарокину по имени, словно они были старыми приятелями, а не смертельными врагами. Шарокин вспомнил слова, которыми они обменялись, словно их вырезали в его памяти. «Ты не будешь со мной сражаться?» «Я не буду убивать Никона. Как бы мне этого не хотелось. Во всяком случае сегодня», — ответил Альфарий. «Об этом меня попросил Магнус». Когда Кадм Тиро спросил, что это значит, Шарокин пропустил слова примарха мимо ушей, посчитав манипуляции и ложью. Но теперь вот он, флагман Магнуса Циклопа, вклинившийся между Сизифеем и убийственным залпом торпед. Обратный отсчет на обзорном экране остановился на нуле. Если бы не Алый Король, направивший свой корабль между Сизифеем и торпедами, они бы уже были мертвы. «Почему?» – спросил он у сверкающей пирамиды в центре Фотепа. «Почему?» Ответа не последовало, и Шарокина охватила странная летаргия, когда исцеляющие механизмы его тела погрузили воина в темноту. Ему снились блестящие пещеры, удивительный золотой свет и армия новорожденных гигантов, шагающих из этого света в войну, не имевшую конца. Шарокин проснулся от прикосновения руки Велунда к плечу. Его наполнил миг несовместимости, когда он вышел из своих снов о свете и тени. Мимолетное мгновение, пока не вернулась пронизывающая до костей агония ран. Он застонал от боли и воспоминаний. «Мы на месте», — сказал Велунд. «Пора идти». Боль и дезориентация замедлили мыслительные процессы Шарокина в момент выхода из объятий анабиозной мембраны. Он сглотнул, избавляясь от сухости в горле, и вытер глаза тыльной стороной, покрытой красными пятнами руки. «Идти? Куда? Сколько времени я был в отключке?» 10 дней, — ответил Велунд. «Обратная дорога заняла чуть больше времени, чем наш спуск». Замешательство затруднило понимание Шарокином смысл слов Велунда. «Путь? Велунд, где мы?» «Не думаю, что у нее есть имя», — сказал Велунд. И Шарокин посмотрел на обзорный экран, увидев черную, похожую на слиток форму заправочной станции, где они ремонтировали Сизифей перед тем, как спуститься к Луне. «Ты должен идти», — сказал Велунд, и Шарокин кивнул, по-прежнему не полностью понимая смысл слов друга. «Не думаю, что смогу нести тебя», — сказал Шарокин. «Все в порядке, мой друг», — ответил Велунд. «Тебе не придется». «Что ты имеешь в виду?» «То, что ты должен идти без меня. Это конец нашего общего пути». «Нет, я возьму того сервитора», — возразил Шарокин, но он понимал, что это бесполезно. Тело Велунда прошло ту точку, когда апотекарий мог восстановить его или техножрец перестроить. Осунувшиеся и измученные черты Железнорукого выдавили историю внутреннего анатомического каннибализма, который потребовался, чтобы сохранять в нем жизнь до этого момента. «Ты должен забрать магноматор с Сизифея», — сказал Велунд. «Долг Талов Виты 37 теперь ложится на тебя». «Я не могу», — ответил Шарокин. «Ты должен», — сказал Велунд, и отчаяние в его голосе забрало последние силы. «Несмотря на вмешательство Фотепа, мы все еще в Солнечной системе, и за нами идут охотники. Я ускользал от них до этого момента, но они почти догнали нас. Они не должны найти тебя и магноматор на борту». «Куда ты отправишься?» Железный отец улыбнулся, и вернулась частичка прежнего Велунда. «Я с Сизифеем уведу их за звезды Гало, в трансгалактические пустоши», — сказал он с хриплым смешком. «Когда они поймают нас, Я буду давно мертвым, и они не найдут тебя». Шароукин покачал головой. «Нет, позволь мне отнести тебя. Введи курс в автопилоте, и делу конец». «Корабль не дойдет достаточно далеко без управления», — сказал Велунд. «Так должно быть. Теперь иди, друг мой». Шароукин увидел решимость в лице своего друга и понял, что его не переубедить. Кроме того, он был прав. С тяжелым сердцем Шароукин поднял магноматор и отошел от командного пульта. «Знакомство с тобой было честью для меня, Сабик Велунд», — сказал он. «Как и для меня», — ответил Велунд. Безымянная заправочная станция была такой же темной, какой ее помнил Шароукин. Сизифей и Велунд давно улетели, отправившись в темноту меж звезд. Шароукин привык работать в одиночку, полюбил это состояние, активно отказывался от общества. Но теперь, находясь в одиночестве на краю пустынного космоса, ему вдруг сильно захотелось оказаться в компании своих братьев. Он не был совсем один. Его сопровождал Гаруда, летая по широким, открытым пространствам заправочной станции. Птица выглядела как новенькая, как в тот момент, когда он впервые увидел ее. Блестящие крылья с тщательно выполненными перьями, словно только что с верстака мастера. Трансчеловеческая физиология Шароукина могла поддерживать его в состоянии гибернации веками. Но он подозревал, что пробудет здесь не так долго. Покрытые пятнами палубы и остатки воздуха, что цеплялись к стенам огромных помещений, все еще воняли неочищенным прометьем. Шароукина встретила чернота. Она окутывала его, как старый друг, приветствующий товарища путешественника в темноте. Шароукин точно знал, где будет ждать грядущие времена. Он с Гарудой направился путем, которым он проходил много раз, пока железные руки ремонтировали Сизифей. Дорога безошибочно привела в зал неподалеку от центра заправочной станции, стены которого покрывали выгравированные имена любимых судов и павших товарищей. Теперь легионер понял, что недооценил численность гравировок. Сотни тысяч имен и деяний. Героические мужчины и женщины, чьи имена забылись. Об их отваге нигде не написали, кроме этих стен. Их истории никогда не рассказывались. Шароукин прислонился спиной к стене. Его дыхание замедлилось, а пульс снизился, как только механизмы анабиозной мембраны снова коснулись его сознания. Нет, еще нет. Сначала ему кое-что нужно сделать. Как воину лучше всего умереть? На протяжении многих лет Шароукин много думал об этом. Мысли из его юности об истерзанных войной полях сражений и славе были мечтами глупца. Лучшего места для упокоения воина гвардии Ворона он и не мог вообразить. Никона вынул глади и провел пальцами по стене, чувствуя шероховатость там, где ножи и резцы оставляли следы. Наконец, он нашел место для своей метки. Шароукин наносил быстрые, экономные удары, вырезая имена воинов из экипажа Сизифея рядом с давно умершими пионерами Империума. Он высек свое имя последним и после завершения опустил клинок. Его тело было изувечено и не могло исцелиться, пока он бодрствовал. Могли пройти века, прежде он очнется. Если вообще очнется. Эта мысль не слишком его беспокоила. Он надеялся, что какой-то незнакомец из далекой эпохи может наткнуться на их имена и задуматься, кем они были, какими людьми, и через эту связь они присоединятся к деяниям тех, кто ушел раньше. Шароукин положил руку на магноматор, когда Гаруда спустился и сел на его плечо. Гвардеец Ворона едва почувствовал вес киберорла. Его когти вонзились в керамид доспеха, и Шароукин засомневался, что мог их вырвать, если бы захотел. Птица подняла голову и раскинула крылья. Она застыла безмолвным наблюдателем и стражем. Взгляд Никоны скользнул вниз, и ему захотелось узнать название этого места. Было бы неправильно отдаться во власть темноты, не зная, где находишься. Словно в ответ на эту мысль, его блуждающий взгляд наткнулся на резьбу на перекрытии арки, ведущей в зал, наполовину скрытая полосками масла и растущей ржавчиной, но все еще разборчивая. Именная табличка, возможно, с погибшего звездолета или забытой битвы. Шарокин решил, что это не важно. Она сгодится. Санкт-Примус, Портум.